Сегодня мы заканчиваем второе послание Тимофею, последняя глава у нас, и мы зачитаем четвертую главу второго послания Тимофею с 6 стиха до конца главы, по 22 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес, когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Амен. Приветствую Прискилу и Акилу, дом Анисифов. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Еву и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Ишуа Машех с Духом Твоим, благодать с вами. Амен. Это заключительная часть письма Рабби Шауля. Начинается она с того, что он говорит или констатирует факт, что он уже становится жертвой. И речь идет именно о том, что он становится возлиянием на жертвеннике. То есть в греческом употребляется именно та терминология, которая означала, когда на жертвенник возливали вино или воду. И здесь я бы привел как цитату слова, сказанные Давидом, 22-й псалом на иврите, 21-й псалом у нас в русском нашем варианте. Он говорит, что «я пролился, как вода, я растаял, как воск». Мы знаем, что это слова принадлежат исповеданию Машеха. То есть это пророческое слово. Вообще 21-й псалом, он считается мессианским. Другими словами, Давид, пророчествуя, говорит от лица Машеха, который будет страдать за людей этого мира и станет жертвой за этих людей. И здесь Рабби Шауль соединяет себя именно с Машехом. То есть когда мы читаем этот текст, у нас должны возникать именно такие ассоциативные параллели, потому что каждому человеку определено Богом определенный путь, определенное служение, и все, что ему определено Богом, мы молимся, чтобы мы смогли это сделать, то есть исполнить. Тогда наша жизнь на земле, она будет полной. И он говорит, когда эти слова, я уже становлюсь жертвой. Почему именно он сравнивает себя с возлиянием на жертвенник? Потому что сам процесс, жертвоприношения и разделка, животного, если взять, то сама шхита занимает очень короткое время, то есть когда перерезается горло животному. Но когда происходит возлияние, это есть некая динамика, то есть ты выливаешься, да? Из сосуда выливали вино. Кто читал Тору знает, что, как правило, выливалось один гин вина, как минимум, то есть это около литра, там, может, чуть меньше, 900 чем-то грамм. Для того, чтобы такое количество жидкости вылить, а если это было там, вместе с взрослым бараном или с быком, то это могло быть 3 гина. То есть это довольно большой объем жидкости. Наша жизнь на самом деле похожа на подобного рода процесс. То есть мы как бы выливаемся. Давайте мы заглянем все-таки в 22-й псалом. 21-й. Вы сейчас поймете почему. 21-й псалом. 15 стих. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей. И ты свел меня к персти смертной». Очень похожий, вот когда воск тает, да, это берет какое-то время от температуры, когда вода проливается, вот наша жизнь точно так же. Она похожа на то, пока из кувшина течет вот это вино. Здесь написано в псалме, я пролился как вода, возлияние на жертвенник делалось вином, и только в Суккот на жертвенник также выливалась вода, чтобы шли дожди. Речь идет именно вот о жидкой субстанции. То есть вот наша жизнь пока течет из кувшина, да, это наша жизнь. Она довольно короткая. И здесь Раби Шауль говорит, что я как жертва на жертвеннике пролился, как эта жертва. Другими словами, не зря была потрачена моя жизнь. То есть в ней был определенный смысл, в ней был определенный путь. То есть во славу Бога вся вот эта жизнь была. И время моего отшествия настало. То есть он пророчески понимает, что его жизненный путь подошел к концу. В своем письме он пишет Тимофею, это его ученик. И далее он констатирует, как бы делая некий анализ своей жизни, подводит ей итог. «Подвигом добрым я подвязался». Это произошло тогда, когда он шел из Иерусалима в Дамаск. Резко изменилась его жизнь. Это все описано в книге «Деяния апостолов», 9 глава, когда у него была личная встреча с Мессией, Иешуа. И в тот момент он подвязался добрым подвигом следовать по этому пути. Я думаю, что ни один из нас на самом деле не может себе представить, насколько кардинально должна была измениться жизнь этого человека. То есть он был член Синедриона, прокурор, обвинитель. Это... естественно, положение в обществе, это мнение людей о нем. Определенное положение в обществе. И вот в Дамаск он уже приходит другим человеком. Из Иерусалима идти в Дамаск, я не знаю, сколько это по времени, но я думаю, не один день. То есть было время подумать, все взвесить. И вот в этот момент его жизнь изменилась, он подвязался. Другими словами, он встал на другой путь, он развернулся в своей жизни. И он говорит, что это был правильный шаг. Был правильный шаг. Я вам приведу пример, предположим, когда Рав Акива провозгласил Бар-Казибу Бар-Кохбой, он был уверен, что тот Машиах, и он Мессия. Но к концу своей жизни Акива раскаялся, и он сказал, это была ошибка, это было неправильно. Мы видим, что Раби Шауль не раскаивается, а наоборот он говорит, я правильно поступил, я подвязался добрым подвигом. То есть то, что я сделал, это была единственная правильная вещь. Дальше в письме будет перечисляться люди, которые тоже подвязались, но не дошли до конца. Я думаю, нам надо сделать вывод, потому что одно дело начало, оно может быть очень бурным, очень таким веселым или просто там активным, да, с таким посвящением мощным. Ну, а потом человек остывает, его перестает все это интересовать, создает впечатление, что он как бы, ну, наигрался вот в эти игры, и теперь ему неинтересно. У него теперь другие по жизни вот какие-то планы, занятия, еще что-то. Верующий человек, конечно, должен проходить свой путь от начала и до конца. И поэтому намного лучше, если у него будет плавное начало, спокойное такое, не резкое. Но так, чтобы он дистанцию прошел до конца. Лучше потом, пусть откроется у нас второе дыхание, чтобы, когда мы войдем уже в такую вот фазу жизни зрелую, мы могли реализоваться полностью. В нашей жизни очень много эпизодов, когда мы подвязаемся, то есть мы соглашаемся что-то сделать, да, вступаем в какие-то договора или союзы, а потом не держим слова. Яркий тому пример, когда семьи распадаются. Почему люди разводятся? Ведь они когда женились, они же клялись в верности друг другу на всю жизнь, и в радости, и в печали, и в болезни, и в здравии, так или нет? А потом проходит время, как бы. То есть люди, в принципе, не привыкли держать слово. Становится нормой в обществе. Сказать и не сделать. Ничего не будет, ничего страшного. И когда потом люди вступают с Богом в договор, каждый верующий это делает. Он забывает об этой ответственности. Когда мы живем как верующие люди, нам надо научиться просто видеть, что в нашей жизни очень часто заключаются договора, и только немногие люди следуют этому договору, несмотря ни на что. Еще меньше людей пытаются этот договор сохранить или выдержать, как мораторий, то есть в одностороннем порядке. Даже если вторая сторона нарушила. Для чего? Для того, чтобы удержать этот союз на плаву. Когда Рабби Шауль говорит, что он подвязался добрым подвигом, может показаться это общие слова в прощальной фазе письма. Но я еще раз повторяю, здесь довольно глубокий урок скрыт для каждого из нас. Течение совершил. Тоже довольно широкий диапазон толкования у этого словосочетания. Во-первых, можно сказать, что он был фарисеем и остался фарисеем. Он никогда не отказывался от этой фракции. Фарисеи – это одно из течений, которое, кстати, это именно были вот в основном иерусалимские, такой иерусалимский отделенный такой вот группа людей. Понятно, что в Израиле были еще фарисеи, но как бы это были люди, которые особенно соблюдали порядок храмовой чистоты, придерживаясь всех вот этих ритуальных омовений, вещей и так далее. Именно поэтому Аллаха как бы имеет такой вот ярко выраженный характер, именно фарисейский, потому что ее формировали в том виде, в котором она дошла сейчас до нас, именно фарисеи. Все, что было в других течениях, было зачищено фарисеями. И некоторые из раввинов даже общались с мессианскими евреями, просто имели общение, поддерживали связи в первом веке. Другая сторона этого словосочетания – течение совершил. Он прошел до конца свой путь, как мессианский еврей. никогда ни разу не отрекся и не отказался от этого. Он полностью дошел до конца. И действительно, немногие, как написано в Евангелии от Матфея, да, узок путь, который ведет в спасение, и тесны врата, и немногие его находят. И широкий путь, которым идут все остальные люди. Широкий путь – это путь легкий, простой. Рабби Шауль не выбирал для себя каких-то легких путей. Он шел и двигался избранным вот этим маршрутом. И он говорит, что он течение совершил. Мы знаем, что этот человек написал половину Нового Завета. Понятно, что в первом веке писем было гораздо больше, их там более 500 различных, которые, в принципе, претендовали на то, чтобы стать книгами Нового Завета. Вошло 12 посланий Павла, 13-е под вопросом, послание к евреям. Считают, что это было написано именно александрийскими евреями. То есть люди говорят, специалисты, что по стилю послание к евреям похоже на стиль александрийских евреев, живущих в Галуте. А в то время Александрия – это была территория Египта. И таким образом получается, что когда формировался Новый Завет, который состоит из 27 книг, 12 точно принадлежат перу Рабби Шауля. Другими словами, человек сформировал на многие поколения вперед очень сбалансированное и грамотное учение, основанное на том, что говорил Иешуа Машиах, когда жил. И дальше он не то чтобы даже редактировал, он просто написал по факту, вот если взять, в основном это аллахические постановления. Люди, когда читают Новый Завет, не видят в них еврейского начала. Кажется, это христианские книги, это написано не для евреев, как будто бы. Но внимательно, когда мы читаем, то, что он пишет для язычников, он фактически создает аллахот для людей, которые вошли в завет с Богом на новых условиях. Потому что все уверовавшие христиане – это верующие из язычников. Это прозелиты по новозаветнему правилам уже. Не те, которые были до того. Естественно, сегодня в иудаизме проверяется, как бы, не проверяется, а продолжаются все вот эти традиции, они усовершенствованы, они стали другими. Вот буквально на этой неделе я читал один из трактатов талмудических, Масехет Незикин. Там описывается один римский человек, который очень много сделал, римлянин, который защитился за евреев, спас их. Он очень много помогал. И из-за этого его свои же и решили убить. И когда его вели на казнь, женщина из толпы закричала, что как бы не может корабль войти в порт, если он не заплатил пошлину. И Талмуд объясняет, из этого он понял, что он не сделал все до конца. И в тот же момент он наклонился и сам себе сделал обрезание. Ну, чтобы войти в будущий мир, уже как прозелит настоящий. Я к чему все это рассказываю? Там, все остальное это на ваш суд, понятно, да? Но никакого гиюра, никаких подготовительных там экзаменов, да? То есть первый век, там, второй примерно это век уже был, это первые два столетия, когда закладывался фундамент для Талмуда. Человек, который хотел стать прозелитом или верить в Бога Израиля, даже если он сам себе делал обрезание, неважно как и неважно где, это уже считалось принятым, да? Сегодня это целая индустрия. Это индустрия. Если ты от мамы еврейки родился, конечно, тебе сделают бесплатно. Но если у тебя был папа еврей, или дедушка, или прадедушка, то будет тебе это стоить прилично денег. Я не знаю сколько, но много. 10 тысяч шекелей, может больше, 12. Поэтому я не вижу как бы причин, чтобы сегодня мы, как мессианские евреи, не могли создавать алахот или постановления для повседневной жизни или обычной жизни, которые просто упрощали бы нам определенные какие-то вещи или помогали нам жить осознанно в этом обществе, в своей вере. Вообще для меня странно, почему сегодня кто-то считает, что он имеет полную монополию и имеет полное право. Конечно, ну, определять, что правильно, что неправильно. Я согласен, что этим не может заниматься любой или все подряд. Здесь тоже есть определенная как бы правда вот в этом. Но Священное Писание, я вижу, что оно доступно любому человеку из любого социального слоя, поэтому каждый человек, читая эту книгу, может понимать заповеди и как их исполнять, эти заповеди. Веру сохранил. То есть, когда я говорю, что течение совершил, я комментировал это словосочетание, то речь идет о том, что Рабби Шауль вот это мессианское движение оформил, на мой взгляд, просто великолепно. Дав очень много указаний язычникам, потому что послание галатам, ефесянам, римлянам, конечно, оно, в принципе, касалось мессианских общин, потому что в то время же не было там ни православных церквей, ни католических. Это понятно любому, кто изучает хоть немного историю. Все это происходило в синагогах. Да? Но туда пришло довольно большое количество язычников. И поэтому уже на Первом Иерусалимском соборе апостолы решили, или собрание, заседание, если слово «собор» кому-то кажется слишком христианским, да, там из мессианских, то на первом собрании, не хотелось говорить сходки, но они сошлись все-таки в Иерусалим, вот в одно место, и решили, что если Дух Святой посещает этих людей, да, приходит в их жизнь, как мы можем поставить ограничения какие-то или преграды? Я думаю, именно потому, что Павел был фарисеем, он и сумел так грамотно оформить доктринально и аллахически свои послания, сохранил веру. Очень глубокое понятие, потому что сохранять веру на самом деле не так просто, не так легко. Понимаете, мы с детства привыкли, что мы вот школу 10 лет отходили, в Израиле 12, правильно? Ну и потом ты свободен. Ты там спортом отзанимался, отбомбил свои соревнования, там, да, повыигрывал медальки. Свободен ты. Ты как бы не должен ничего никому. На работе отработал, ты свободен. И вот формируется у людей некий стереотип ошибочного мышления, что в отношениях с Богом можно двигаться по похожей схеме. Люди делают это неосознанно, я думаю. Несознательно, но это срабатывает. Человек там был верующим 10 лет или 15 лет, а потом панчер, а потом он начинает сбоить. И первое, что ему приходит в голову, это уйти. Но люди не понимают, что когда человек уходит из общины, он фактически разрывает свои отношения с Богом. Хорошо, если он пойдет в другую общину, тогда нормально. А если нет? Сохранить веру, я думаю, для этого, во-первых, нужно держаться вместе. Дрова хорошо горят, когда они лежат в куче. Вот тогда костер хороший. По одной раскати эти головешки, и они потухнут. Мы поддерживаем друг друга, и вот это горение один в другом. Мы запитываем верой один другого. Когда мы видим жизнь друг друга, да, кто как делает, когда мы смотрим, как этот брат или сестра проходит трудности, нас укрепляет в вере подобного рода свидетельство. Когда мы читаем Писание, странно, но мы почему-то не видим этих людей рядом с собой. Когда мы читаем Писание, нам кажется, это люди какие-то там где-то они когда-то жили, как далеко там, как марсиане, о которых ты слышал, но не видел. Да? И люди говорят, как бы, что некоторые даже общались с ними. Вот. И примерно так же воспринимают апостолов, Павла и других. Для меня это человек, который я с ним могу пообщаться и поговорить. Как? Вы спросите. Вот его письма. Я когда читаю, у меня ощущение, что он сидит напротив и говорит со мной, учит меня. Когда мы хорошо знаем или изучаем углубленно все Священное Писание, и я сижу, допустим, и задаю вопрос, а почему это вот так? Мне отвечает либо он сам, либо другие авторы этой книги. На этот же самый вопрос. Сохранить веру – это значит быть последовательным в своем выборе. Вот этот подвиг добрый, которым подвязался Рабби Шауль. Для того, чтобы другие не ослабли в вере, да? Его нужно пройти до конца, полностью. Не могу удержаться, но я прочту вам небольшой отрывок из апокрифа про некого Элиазара, старца. Я его читал однажды, вот вспомнил сейчас о нем, хочу сказать. Это вторая книга Маковейская, о Макабе. Был некто Элиазар из первых книжников, муж уже достигший старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. Все это происходит во время оккупации Антиохом Эпифаном IV Израиля. Все вот эти события. Предпочитая славную смерть опозоренной жизни, вот как люди сохраняли веру. Это отцы наши, да? Он добровольно пошел на мучения и плевал, как надлежало решившим устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать. Понятен наоборот речи? Немножко он такой витиеватый. Тогда приставленные к беззаконному жертвоприношению, знавшие этого мужа с древнего времени, отозвав его, наедине убеждали его принести им самими приготовленное мясо, которое мог бы он употреблять и притвориться, будто ест назначенное от царя жертвенное мясо. Понятно, да, что ему предлагают? Это предлагают евреи, которые перешли на сторону греков. Дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбием. По давней с ними дружбе. Вы представьте, это люди всю жизнь дружили, а потом оказались предателями. И они еще предлагают Элиазару и соблазняют его. Молодые, слушайте внимательно, это слово вам. Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины, и благочестивого из детства воспитания, и более всего святого и Богом данного закона положения, соответственно, этому отвечал и сказал, немедленно предать смерти, то есть себя. Ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что 90-летний Елеазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость». Ну и дальше там похожий текст. То есть, смотрите, человек, которому предлагают как бы вроде спасти ему жизнь, да, его друзья, на самом деле это не друзья. Были бы друзья, с ним бы стояли в одной шеренге. Так или нет? Второй момент. Они не думают о молодом поколении, а, возможно, понимая это, пытаются через Елеазара и молодое поколение соблазнить и перевести как бы в чужой лагерь. И он говорит: «Я всю жизнь прожил как нормальный верующий человек, дожил до 90 лет, седой уже. Не буду я позорить свою жизнь, что там осталось ему? Ну, там, не знаю, до 120 пускай». Я вам скажу, в то время 90 лет – это уже очень почтенный возраст был. Потому что, когда мы читаем царские книги, царств, там, то-то-то, мы видим, что люди живут там от 40 до 70 лет и то. И псалмы говорят, 70 при большей крепости, 80, да? Он дожил до 90 лет. Он, вот это и есть сохранить веру. Я не знаю, кому, у кого какие в жизни будут обстоятельства. Но дай Бог, чтобы в нас хватило мужества и силы поступить, как Елеазар, ради молодого поколения, ради молодых. И он говорит: «А теперь готовится мне венец правды». Есть еще несколько видов венцов, они описаны в Писании. Венец жизни. Послание Иакова об этом говорится, 1 глава, 12 стих. Венец славы. Послание Петра в 1, 5-4. Венец похвалы. 1 Фессалоникийцам 2, 19. И венец правды. О венце жизни еще написано в книге Откровения. Знаете, мы когда говорим венец жизни, возможно, это действительно некий кетер такой, да? То есть что-то, что одевается на голову в виде драгоценности. Но когда мы говорим, что увенчался жизнью, например, кто-то, то речь не идет даже о самом предмете, который можно надеть на голову. Речь идет о награде. И вот Павел говорит: «Готовится мне награда правды, венец правды». Имея в виду, что он оценивает как бы свой путь жизненный с точки зрения Писаний нормально. О себе он говорил, что он праведник вообще с точки зрения фарисеев. Восьмой стих удивляет просто, ну, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Представляете, насколько уверен человек, что он правильно прожил жизнь. Дай Бог нам вот так чувствовать себя внутри. Произносить-то любой может, да? Но насколько в этих словах будет истины? И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть он говорит не только о себе. Он просто говорит, что я завершаю свой жизненный путь. И мы знаем, что по дороге в Рим он пересекся с неким пророком. Агей, если я правильно помню. Агав, спасибо. Да, похожее имя. Агав. И несмотря на то, что он сказал, он все равно пошел в Рим, и это была его конечная точка. То есть человек понимал, что он идет к своей завершающей фазе жизни. Он говорит Тимофею: «Постарайся прийти ко мне побыстрее». Пишет о людях, которые были рядом с ним. Вот у них как раз и не получилось сделать все то, что получилось у раби Шауля. «Дима составил меня, возлюбив нынешний век». Очень похоже на группу людей из 13 главы Евангелия от Матфея, там, где Иешуа рассказывает притчу о четырех видах земли. То есть у этого человека заботы этого мира, увлечения какие-то, то есть я не знаю что. Но вот эти терни, они заглушили в нем зерно вечной жизни, которое было посеяно. О других он пишет, что люди просто пошли по служению, кто-то в Галатию, кто-то в Далматию. Он говорит, один Лука со мной. Причину он не указывает, куда кто пошел, но пишет, что оставили его одного. Дальше он говорит, что когда пойдешь, принеси филонь. Филонь это плащ, это просто такой, ну как плащ-палатка, кусок кожи, сшитый так, что можно было от дождя там закрыться, подстилка использовать и так далее. И просит свитки. Кожаные книги, это не книги, как у нас, сшитые в переплет. Предупреждает о том, что Александр Медник, о котором пишет книга «Деяния апостолов», Павел предупреждает и говорит, особенно берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Понимаете, в этом есть мудрость определенная. Быть осторожными, быть мудрыми, как змеи. И простыми, как голуби, конечно же. Не забудьте о второй части стиха. Правда? То есть, мудрость, ее можно по-разному употребить. И, знаете, на земле много было гениальных людей, которые свой гений использовали во зло. А гений – это просто, ну, способности определенные. 16 стих Павел говорит, что когда первый раз его допрашивали, при первом ответе никого не было со мной, все оставили. Очень похожая ситуация, когда Иешуа арестовали, и тоже его все оставили, правда? И ученики. Не только Петр. Что на Петре обычно ставят акцент, на самом деле все ученики оставили его. И он говорит, да не вменится им. Это сердце служителя. Он не осуждает этих людей, но он констатирует факт. И здесь есть разница. Когда это же обличение стопроцентное. Если человеку так сказать, он же и обидеться может. У него причины были, он же не просто так тебя оставил. Он скажет. Но для того, кого оставили, ему не важны эти причины, его оставили. А надо было быть с ним. И все. Но Павел понимает, что люди есть разные. Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то увереннее, кто-то нет. Поэтому он говорит, да не вменится им. То есть он как бы прощает это. То, о чем нас учит и Тора, да? И Новый Завет. Избавит от всякого зла, он просит, чтобы Господь и сохранил для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Ну и заключительное приветствие. Он просто перечисляет людей, которые были ему хорошими, добрыми соработниками, помнит их. И просит постараться прийти до зимы. Вот мы когда читаем эти письма, сегодня сел на самолет, через сутки ты на другом конце планеты. В другом часовом поясе. А раньше тут даже по Средиземноморью было тяжело передвигаться. Пусть Бог благословит нас всех, пускай эти слова принесут в нашу жизнь определенную какую-то вот такую желание, что ли, повторить этот путь за Ним. Хочется в конце сказать, просто напомнить всем, да? Сегодня люди вот хотят пророчествовать, а вот жить как пророки не хотят. Хотят проповедовать, а жить как проповедники не хотят. Хотят делать что-то там, да, но не хотят соответствовать вот этому образу. Я искренне хочу всех нас благословить, чтобы наша жизнь была в духе трезвой, в теле тоже, конечно. Чтобы наш внутренний человек вот эту книгу знал очень хорошо, чтобы эта книга говорила с тобой изнутри. Тогда это и будет голос Божий. Все очень просто. Ну и, конечно, если будет что-то особенное или сверхъестественное, такое может быть. Но надо проверить. Так написано в этой книге. Все проверяйте, хорошего держитесь. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Вопросы есть сегодня?